Но все закончилось так же внезапно, как и началось, оставив тебя наедине с пустотой, пульсирующей и въедающейся в кости, но такой тихой. В этот момент он боялся даже вдохнуть, чтобы боль не пришла снова, чтобы не забрала его рассудок окончательно, не лишила того прекрасного, что он видел в своей жизни, воспоминаний. Он приходил в себя долго, даже не осознавая толком, что именно произошло. Он отбросил все и просто лежал. Его грудь опадала и поднималась, словно морской прилив. Он не думал ни о чем, кроме собственного дыхания, жизни, которая за ним стояла. А затем он встал, не твердо, шатаясь. Мысли все еще нестройно копошились в его голове, картинка перед глазами плыла и растекалась, но он решил, что действие было лучше бездействия. Осмотрев пещеру, ему пришлось сдержаться, чтобы не воскликнуть от удивления. Горло и без того рвало болью. Посреди просторного пещерного зала больше не стояло никакой статуи. Не было ни постамента, ни большой каменной чаши. На десятки шагов вокруг того места Тиа видел только огромную красновато-черную лужу, медленно растекающуюся во все стороны. Это кровь. Характерный запах заполнил все пространство зала, пробравшись коварно в нос Тиа. Почему-то от этого запаха ему захотелось вырвать, уйти подальше и не вспоминать о том, что когда-то это видел. Но это было не единственное изменение. В другом конце зала из груды камней выглядывало что-то серебристое. Тиа неровными шагами приблизился к нему, увидев самого себя. Большое ростовое зеркало, увитое серебряными лозами в окантовке, стояло вплотную к стене пещеры, отражая подземные звезды и озеро крови, словно это была картина. «Зайди в него». Вдруг знакомый голос послышался где-то у Тиа над ухом. Он обернулся машинально, но, конечно же, никого не увидел. «Гигант?» – спросил он почти шепотом. Громче просто не мог. «Делай, что говорю», – раздраженно ответил голос. Его характерное звучание не оставляло сомнения личности говорившего. «Зайти в зеркало?» – скептически спросил Тиа. Он не мнил себя большим гением, но и идиотом тоже. «Разве можно было войти в зеркало?» – ответа не последовало. «Ладно», – подумал Тиа, ступив вперед и протянув руку к зеркалу. «Я разве что-то потеряю от этого?» Ему ни перед кем было выглядеть глупо в безлюдной пещере. Но, к удивлению, стоило ему коснуться поверхности зеркала, как она пошла рябью, словно водная гладь. Тиа ошарашенно наблюдал, как его пальцы тонут в прохладном ощущении, погружаясь в зеркало. В следующий момент он просто шагнул вперед, всем телом ощутив приятный холодок и легкий осенний ветерок подул ему в лицо ночной свежестью. Тиа больше не видел ни пещеры, ни крови, ни вездесущих камней и тоннелей. Перед ним были только бескрайние холмы, тянущиеся до самого горизонта, и ночное небо. Россыпь настоящих, а не каменных звезд заставила его почувствовать себя свободнее. Обернувшись, он не увидел позади никакого зеркала, словно оно было иллюзией или сном. Он провел рукой в том месте, откуда вышел, но ничего ему не помешало. Шагнув в ту сторону, он тоже никуда не переместился. Мир действительно большое место. Не уверен, что даже у лорда города есть такие странные вещи, как то зеркало. Оглянувшись еще разок, Тиа быстро понял, что совершенно не знает, где находится. Пейзажи на западе королевства никогда не радовали разнообразием, да и Тиа был не то чтобы большим путешественником. Будь у него хотя бы карта, а впрочем, она бы не сильно ему помогла. Помедлив минуту, он зашагал, как он думал, на восток. Сиреневая луна, висящая над горизонтом, как раз вот-вот должна была зайти в той стороне. «Ну-ка, подняли!» — скомандовал крепкий мужик средних лет, поднимая на плече здоровое бревно. С другого конца двое молодых парней старались сделать то же самое, пыхтя и дуясь. «Дядь, погоди, погоди, сейчас будет!» — крикнул один из них, прихватив пониже. «Ну чего вы там, каши мало ели? Поднимай по команде и все!» Задорно брякнул мужик, ковыряя свободной рукой в носу. С его здоровенными пальцами это выглядело немного даже болезненно. Парни поднатужились, схватили кто как мог и на счет три рванули вверх. От натуги у них чуть лица не лопнули, но дело наконец было сделано. Оба конца были над землей. Теперь их нужно было только донести до речки, которая была в 500 шагах. При мысли об этом, радостные лица юношей быстро посмурнели. Как раз в этот момент мимо них что-то пронеслось на скорости повозки, подняв только столб пыли после себя. «Эй, не гони ты так, дружок!» — крикнул вслед летящему на всех парах Тиа мужик. Тот быстро остановился, развернувшись вместе с лежащими на плечах бревнами, толщиной с два человека. Глядя на него, троица молодых людей от ужаса вытаращила глаза, Подкрывав рты, они уже знали про этого парнишку, появившегося в деревне прошлым днем. Он был даже младше них на несколько лет, но сразу показал себя силачом, каких не видели местные лет 50. Он сначала помог починить старый амбар старикам, которые его приютили и накормили, а теперь еще и мост перекладывать вызвался. «Ты ж нам так не оставишь работы никакой», — по-доброму возмутился мужик, задорно подкинув бревно на плече. Парни по другую сторону едва не попадали, стараясь удержать свой конец. «Простите, хочу успеть до обеда, чтобы сильно не задерживаться», — энергично ответил Тя. С тех пор, как он прорвался на 7-й уровень, его сила росла как на дрожжах. «Уже уходишь? Ну что сказать, оно и лучше, что так», — задумчиво ухмыльнувшись, сказал мужик, «а то ведь девки скоро уже на местных мальчишек смотреть перестанут. Украдешь всех», — Тя вежливо улыбнулся, развернувшись налегке обратно. Бревна неудобно лежали на плечах, так что он скорее хотел отдать их деревенским плотникам и быстро помочь положить мост через местную речушку. «Эвана какой воин вырастет», — сердечно похвалил мужик, глядя, как ловко Тя удаляется в сторону деревни. «Это ты говоришь, что он еще сильнее станет, дядь», — жалобно брякнул один из парней, чьи руки от напряжения уже начали дрожать. «А как же», — ответил мужик, — «вам невдомек, хлопцы, а я-то точно знаю, кто он такой, таким только воинами и быть, никак иначе». «И кто ж он такой?» — заинтересованно спросил другой из молодых, стараясь скрыть напряжение в голосе. «Ясное ж дело, что непростой мальчишка, из благородных наверняка. Я-то в отличие от вас по земле нашей поезжил, больше всякого видел. Так только благородные господари держатся или кто-то пониже ростом и важью, важно, важностью, точно так, важностью. Да не очень-то он и важный на вид, простой, как все», — скептично ответил один из парней. «Только сильнее всех деревенских мужиков вместе взятых», — ответил третий, — «такие в крестьянских семьях не водятся, это уж точно». За такими разговорами они прошли еще с 200 шагов, пока парни не выдохлись, выпросив передышку. «А знаете, что я слышал? Он когда к нам в деревню явился, то весь волчьей кровью был заляпан, а вчера вечером тех волков нашли в леске, целую стаю, башки отдельно, тушки отдельно», — завел свое снова один из парней. «Ну это уж явно враки», — хором ответили остальные трое. Глава 13. После трудового дня Тя наградили теплыми благодарностями и горячим ужином. Отправляясь с закатом в крохотный домишко, куда его деревенский староста заселил еще утром, Тя расслабленно рухнул на постель. Эти пары дней дали ему немного прийти в себя и затерли в сознании минувшие приключения. Из головы Тя все еще не выходили горы монеты, кровавое озеро, но все остальное было будто бы странным сном. Кроме одного, все эти 2 дня он не мог забыть раздирающего на части чувства и мириад символов, поселившихся в его разуме. Он старался игнорировать их все это время, но это не могло длиться вечно. «Что бы это ни было, придется разобраться. Эй, гигант!» – дежурно позвал он, не надеясь на какой-то ответ. Ответа не было ни вчера, ни за день до того, сколько бы тебя ни пытался. «Ты знаешь, что за символы в моей голове?» – продолжил спрашивать он, «и что за огромная печать спасла меня тогда, в пещере?» Ответом ему, конечно же, была тишина. Тя сел в позу для медитации и закрыл глаза. Сосредоточиться на символах в собственной памяти было куда труднее, чем он думал. Подобно словам из мантр, линии символов казались четкими и понятными только издалека. Стоило о них подумать и попытаться представить, как все это превращалось в кашу из линий и перекрестий. «А что, если я еще слишком слаб, чтобы понять это?» — вдруг подумал Тя. Это был пока единственный вывод, который казался ему понятным и логичным. Вспомнив о мантрах, он решил, что мог как раз попытаться это проверить. И стоило ему вызвать из моря памяти 2-ю мантру, как его сознание вздрогнуло. Чем больше Тя ее повторял, тем сильнее становилось ощущение Тя. Казалось, словно где-то внутри его мыслей трескается невидимая скорлупа, пока наконец не раскололась полностью. Тя вдруг почувствовал, что его мысли наполняются знаниями о движениях, которых он прежде никогда не знал и не изучал. Вскочив на ноги, он быстро схватил лежащее под рукой копье и взмахнул им. Полуоборот, затем замах, выпад, взмах. Тя двигался не слишком уверенно, но каждое движение казалось ему самым естественным в мире. Словно он уже родился, зная, как выполнять эти замахи и увороты. Будто его тело просто немного отвыкло от столь понятных и простых для него действий. Тя кружил по маленькой комнатушке несколько минут, словно в трансе повторяя всплывающие в голове движения. Его тело следовало каким-то понятным только мозгу алгоритмам, то отступая, то нападая на невидимого врага, а затем он взмахнул копьем, быстро, но плавно, и стены вдруг задрожали. Старые бревна заскрипели боязливо, словно просили пощады перед неминуемой смертью. Это и есть вторая мантра гиганта. Придя в себя, Тиа сердечно воскликнул, вытерев пот со лба: да это настоящее боевое искусство. В своей жизни Тиа видел, как кто-то использовал боевые искусства только дважды и оба раза еще в детстве. Первый раз это был управляющий Кантер, наместник в замке городского лорда. Тогда Тиа еще не знал, что такое боевые искусства, поэтому вид парящего в воздухе мужчины, сражающегося с крылатыми тварями, отпечатался в его сознании на всю жизнь. Многие в городе слышали об искусстве Кантера, которое называлось «Небесным шагом». Второй же был не такой величественный, но тоже впечатляющий. Однажды Тиа прокрался на задний двор школы и увидел, как тренируется Зимберг. Тогда Тиа увидел, как мужчина разрезал горящим клинком огромный валун и землю под ним. Боевые искусства в Митринхе считались вещью довольно редкой. Кто-то даже обмолвился, что во всем королевстве их немногим больше сотни и все принадлежали благородным семьям. Ходили рассказы и о бродягах, получивших искусство благодаря удаче и смекалке, но большинство считало их выдумками бардов. По их мнению, разве такие сокровища могут просто на дороге валяться, а могут таиться в дупле старого дуба на холме, на дне колодца? Ну кто ж в такое поверит? Но в последнее время Тиа начал все меньше в них сомневаться. Узнай кто о его истории, даже ярые сказочники, барды и министрели посмеялись бы над ней как над нескладной байкой. Почему тогда могучие сокровища не могут лежать на дне колодца или в дупле? Воодушевление Тиа постепенно превратилось в почти фанатичное чувство радости. Он просто не мог поверить, что настоящее боевое искусство пряталось за таинственной мантрой в его море памяти. Но это было правдой. Выйдя на двор, он убедился, что никого поблизости нет, и встал в стойку. Сегодня он больше не собирался спать. Пробежавшись глазами по верхушкам знакомых башен и стен, Тиа внутренне приободрился. Хытринч, как и прежде, приветствовал его грязно-коричневыми бревнами и неровной дорогой, ведущей к главным западным воротам. Спрыгнув с повозки и вежливо поблагодарив извозчика и хозяина парой звонких серебрушек, Тиа решил пройти оставшуюся сотню футов самостоятельно. Отсидеть ноги, как он считал, еще успеет. Глядя, как старая, но крепкая телега неспешно устремилась вперед, Тиа невольно задумался о том, как поживают остальные из группы инструктора Рама. Тиа знал о них только то, что им удалось спастись от сектантов, но больше и ничего. Они уже должны были добраться до города, это уж точно. Пройдя через необычно бодрых для полудня стражников, Тиа неспешно прошел через улицу кузнецов, затем через торговые ряды, а после оказался и в самом центре Хытринча, перед ведущей к замку городского лорда дорогой. Эта улица, самая богатая во всем городе и ужасно чистая, была Тиа знакома лучше всего. По обе стороны от дороги на несколько сотен шагов вперед виднелись только красивые особняки и усадьбы, сады и причудливые домики, окруженные водой или дикими травами. Почти все из этого виделось Тиа только как картинка из-за высокого забора, но внушало не меньшее впечатление. Здесь жили люди из семьи лорда города, те, кто имел по-настоящему большой статус в пределах всей западной границы Митринхи. Тиа с детства не раз бродил между этих загадочных строений, разглядывая. Для него тогда это были картинки из сказок матери, воплощенные в реальность. Всего лишь чудесные фантазии перед глазами. Но теперь он видел их немного иначе. Он уже издалека заметил, что выше по улице было что-то необычно шумно. Тиа не было дела до замка, у его ворот никогда не было особенно тихо, но ворота школы в отличие от обычного были широко открыты. Поправив на плече копье и слегка отряхнувшись, Тиа прошел во двор. Слуг у ворот не было и намека, так что он просто двинулся привычно дальше, уже заметив у поместья столпотворение. Этот двор Тиа знал как свои пять пальцев. При желании, он мог без труда пройтись по каждой аллее и обогнуть фонтан ровно по его окружности с закрытыми глазами. Не счесть, сколько раз он в него падал в детстве, по своей ли воле или нет. Как бы семья Хитринч не тяготила его сердце из-за судьбы матери, Тиа давно видел в этом месте свой дом. И ровно в этот момент в его доме, прямо на большой площадке возле большого фонтана в виде цветка, собралась шумная толпа. А дядюшка говорил, что здесь растят будущих воинов. Горделиво двигал речь светловолосый юноша в центре, окруженный двумя группами по обе стороны. Одна из них состояла полностью из учеников, а вторая представляла из себя пятерых крепких юношей в одинаковой броне, а оказывается, что семья Хатринч воспитывает только каких-то трусливых слабаков. «Ты не можешь так говорить. Наши старшие ученики еще не вернулись с тренировки», — выпалил кто-то в ответ. Светловолосый улыбнулся, стрельнув глазами в говорившего. «Во-первых, бастард, обращайся ко мне, господин, и на вы. А во-вторых, я знаю, что как минимум четверо твоих старших учеников сейчас прячутся где-то внутри. Ты кто еще такой?» Внезапный вопрос заставил Светловолосого и нескольких учеников дернуться, обратив внимание в сторону входа. Четверо из пяти юношей в доспехах направились к тебе, грозно схватившись за рукояти мечей. «Вы чего забыли в моей школе, парни?» — спросил тебя, слегка наклонив голову в бок. Краем глаза он увидел в толпе учеников пару знакомых лиц. Марк стоял в переднем ряду, горько улыбнувшись побитым лицом. Кажется, он о чем-то задумался при виде тебя, а потом удивленно открыл рот. «Тя, братец, ты их лучше не зли. Подожди, кто-то уже пошел за инструктором». Но Тя только приветливо ему кивнул в ответ, слегка подмигнув. «Так ты еще одно местное ничтожество?» — спросил светловолосый, обратившись пренебрежительным взглядом на Тя. Его потрепанный вид не внушал какого-то воодушевления. «Просто маленький ученик», — отрапортовал Тя, добавив, «но тебя и этих болванчиков я среди наших учеников не припоминаю». Парни, полукругом обступившие Тя, зашевелились. «Ну-ка повтори, что сказал». Яростно выступил один из них, встав перед Тя. Он был выше, но не так, чтобы смотреть сверху вниз. Тя взглянул на него лишь секундой, без страха или напряжения, может, даже немного с жалостью. Обратившись взглядом к светловолосому, он указал на крикуна и спросил, а этот еще и глухой? В следующий момент разъяренное лицо юноши в броне стало фиолетовым. Он одним, почти невидимым движением, оголил меч. Кончик клинка метнулся в лицо Тя голодной змеей. Тя вильнул головой, шагнув вперед. Что-то хрустнуло, жалобно, скорбно. В следующий момент чья-то фигура грузно шлепнулась на пол, пятясь назад. Нос юноши заметно съехал вправо. Кровавый фонтанчик сквозь пальцы поливал его чистой воротой грудную броню. Панически запрокинув голову, он пытался как-то исправить ситуацию. Несколько красных пузырьков надулись и лопнули, возвещая, что дело было не так просто. «Ты посмел!» Где-то сбоку тебя услышал полный праведного гнева крик. Еще один замахнулся мечом, так быстро и ловко, что его едва было видно. Хмыкнув, тебя быстро отскочил назад, тряхнув плечом. Прохладное тело копья приятно легло в его ладонь. Пожалуй, немного практики не помешает. Да, посмел. Он был готов мгновенно. Чувствовал себя более легко и естественно, чем когда угодно прежде. «Слуги, накажите его!» Светловолосый надменно вздернул подбородок, махнув рукой. Тя угрожающе провел воображаемую дугу, спокойно сказав, «Вините во всем блондинчика». «Что?» — в непонятках спросил слуга со сломанным носом. Помедлил только он. Трое с разных сторон бросились на Тя. Клинки зазвенели в ушах, перебив звуки толпы и сердечного биения. Тя слышал его теперь так же четко, как собственный голос. Крутанувшись на месте, он выбрал сторону, увернувшись от двух клинков на четверть дюйма. Копье чиркнуло по клинку третьего слуги. Тя надавил, отвел и двинулся лавиной. Кулак упал на грудь юноши кувалдой, отбросив на три шага. Кувыркнувшись в воздухе, Тя сразу же переключился на остальных. Окру. Какие-то полслова не успели вырваться из уст ближайшего слуги. Тя сбил его дыхание одним быстрым тычком под дых, вильнув в сторону лица третьего. Раздался хлопок, тихий и неприятный. Со странно вывернутой нижней челюстью слуга панически завопил. Бросив клинок на землю и схватившись за лицо, он крикнул что-то сквозь слезы, невнятно и очень злобно. «Убью!» – заревел второй. Но Тя был готов. Заметив его приближение, он быстро перехватил копье двумя руками. В этот момент движения в его памяти вспыхнули особенно ярко. Замысловато вывернув плечи, Тя ударил снизу, сбив клинок слуги, а затем мгновенно сверху. Крепкий наплечник щелкнул, но не пропустил копье дальше. Тя надавил сильнее, заставив слугу пригнуться на одно колено. «Тэ ты!» – прошипел светловолосый, стеклянными глазами глядя на происходящее. Кто бы он ни был, но Тя сразу заметил необычную выучку в эмоциях и движениях. «К твоим услугам!» – улыбнувшись, Тя убрал копье с плеча изо всех сил сопротивляющегося слуги. Он был даже немного расстроен этим боем, хотя и победил превосходящих числом. Все четверо были на седьмом уровне, а его собственная сила на этом уровне уже была не меньше, чем у восьмого. Мантры гиганта делали его сильнее и крепче день ото дня, а вместе с боевым искусством копья его нельзя было победить на седьмом уровне даже в пятером. Эта победа была для него не настоящей, говоря проще, даже не сравнить с тренировкой кулачного боя с Марком. Они двигаются даже медленнее, чем муравьи. Возомнил себя сильным из-за того, что побил этих слабаков. Внезапно Стя заговорил пятый юноша. До сих пор он просто стоял рядом со светловолосым, не показывая и грамма интереса к происходящему. Тя сыграл удивленную физиономию, снова обратившись к светловолосому. «Еще один не в наморднике. Ну и какой из тебя хозяин?» Светловолосый ухмыльнулся Тя, так, словно смотрел на кролика, которым вот-вот накормит крокодила. «Покалечь, но не убивай. Понял, молодой господин?» Не успело прозвучать даже последнее слово, как юноша сорвался с места. На этот раз Тя пришлось принять серьезное выражение. Черт, он едва успел заблокировать клинок слуги в последний момент, неуклюже парировал второй, третий. Впервые он почувствовал настолько давлеющее чувство опасности. Сила, с которой юноша атаковал, была куда больше его собственной. Даже парировать было слишком трудно, не то что атаковать. Девятый уровень, он на пике ученика. Тя ударил, но юноша быстро парировал копье мечом. Ловко, как кот, он скользнул вперед. Не дождешься. Спохватившись в последний момент, Тя рванул копье на себя, уйдя влево. Искры от набедренной брони брызнули на землю. Копье немедля оказалось рядом с головой юноши, ударив воздух. «Шустрый», — мысленно отметил Тя, сдерживая подступающую ругань. Он смотрел на молодого человека, который был едва ли на год или два старше. Даже с помощью боевого искусства, Тя едва мог сравниться с ним в бою. Толпа вокруг тем временем заметно оживилась, если не сказать, что ликовало. Некоторые свистели, кто-то кричал и скандировал слова поддержки. Тя едва их слышал, погрузившись в поток боя, но отголоски доходили даже до него. Ученики и ученицы смотрели на него с надеждой и восторгом. По большому счету Тя плевать было на их отношения. Он спровоцировал Беловолосого из гордости и ради любопытства. Желание проверить свои силы удачно соединилось с тем, что какой-то выскочка показался на его пороге. Школа была его обителью спокойствия много лет, и большинство нарушителей этой идиллии уже покоились в дубовых ящиках. Тя изменил движение быстро, плавно, словно в танце, его руки и ноги выверенно следовали отпечатанному в сознании. Никаких ошибок, сосредоточься. Юноша в броне немного изменился в лице, глядя на Тя. Казалось, что-то застало его врасплох, но он старался скрыть это. Взмахнув демонстративно мечом, он сделал выпад. Тя словно не замечал его удара. Хитро вывернув кисть, он криво мазнул копьем почти у земли. Юноша на полушаге резко дернул в сторону, с трудом увернувшись. Но в этот момент Тя подпрыгнул на месте, резко рубанув вниз. Столб пыли поднялся над двориком, мгновенно превратив гам в тишину. Светловолосый в шоке открыл рот, а толпа за его спиной превратилась в бледную тень. Юноша из семьи Занджи, хватай в охапку своих слуг, и чтоб я тебя здесь не видел. Из пыльного облака внезапно прозвучал голос, и на всеобщее обозрение вышел человек. Человека-то, если говорить верно, было два, но вышел только один из них. Второй безвольно болтался в паре футах над землей, легонько подрагивая. Один был крупным стариком с пышной квадратной бородой, а другой юношей в доспехе. Третий дедушка, — воскликнул, или скорее взвизгнул, кто-то из учеников. Тя слышал о дедушках далеко не впервые, но раньше никогда их не видел. Три дедушки из Хатринча были не из семьи, но по статусу уступали только главе города и нескольким его старшим сыновьям. Поговаривали, что они никогда не покидают город и уже 100 лет охраняют его от любых врагов. «Тет и вы», — запинаясь, промямлил светловолосый, неожиданно сделав 2 шага назад. Появление старика было для него явно вне ожиданий. «А ты», — старик повернулся к Тя, игнорируя нескладное блеяние, — «с тобой я хочу поговорить чуть позже». Глава 14. До самого вечера Тя только и слышал, что о появлении троицы дедушек в городе. Тот белобрысый, оказывается, 13-й внук главы Занджи, что на востоке. Они во дворец вломились вчера, прислали чуть ли не целую армию посланников, всполошили все молодое поколение и слуг. Да что там, я слышал, они даже избили нескольких стражников и покалечили капитана. Эти варвары из Занджи всегда ведут себя так только потому, что их глава боевой господин. Вот же ублюдки. Всю дорогу до лазарета Тя только и слышал подобные разговоры. Семейство Занджи было большим кланом на западе королевства, и, конечно, гордости им было не занимать. Тя читал о них в перечне благородных семей Митринхи, но видел впервые. Бастардам ничего не рассказывали о гостях из замка, но слухи множились как пожар. Тя уже знал, что среди прибывших были высокие чины и даже кто-то из столицы. Занджи считались семьей с влиянием и силой, и насколько Тя знал, они были куда могущественнее Хатринчи. Будь все это простым визитом, то те три старика не показались бы на виду. Боевые учителя семьи Хатринч никогда не выходят в мир просто так. Тя в раздумьях вошел в просторную белую комнату. Его взгляд сразу прошелся по койкам, обнаружив почти все из них пустыми. Все, кроме трех в самом конце комнаты, над которыми хлопотали медсестры в красных халатах. Лица этих троих были неплохо ему знакомы, хотя выглядели паршиво. Покрытые порезами и ранами, Дунлин и двое других учеников смирно лежали на койках с закрытыми глазами. «Юноша, ты зачем пришел? Ну-ка не мешай им отдыхать!» — зашипела в полголоса одна из медсестер, заметив стоящего в прострации Тя. Она подошла к нему, суетливо размахивая белой тряпочкой. «А где Эл и инструктор?» — спросил Тя, почти не обращая внимания на раздраженное лицо женщины. Он смотрел на троих раненых и измученных товарищей по команде. Стыд и сожаление просочились в его сердце откуда-то из глубины. «Я бы им помог. Помог бы, если бы меня не схватили. Ох, ты что, с оружием?» Подняв руку к лицу, женщина пошатнулась. Словно только сейчас потрепанный и грязный на вид юноша с копьем за спиной предстал ее глазам. «Не знаешь, что случилось?» Тя молча уставился на женщину взглядом, который выдал все его мысли без слов. «Один из мальчиков погиб еще по дороге в город», — грустно сказала женщина, — «а еще один не вернулся совсем. Неужели это был ты?» «Погиб». Взгляд Тя на мгновение потерял фокус, а инструктор... Женщина немного замялась перед ответом. В конце комнаты Дун болезненно застонал во сне. «Он жив. Проклятья крови сильно его потрепали, но он в конце концов боец, так что быстро восстановится». Тя сжал кулаки, взглянув еще раз на раненых товарищей. Он чувствовал себя не в своей тарелке, шагая по гладкой плитке замковых коридоров. Все здесь выглядело так, как, по его мнению, и должно было. Богатое, изысканное и разительно противоположное тому, что встречали в своей жизни простые люди. Школа по сравнению со всем этим изобилием казалась простой и приземленной сельской церквушкой. Холодные взгляды с портретов преследовали Тя всю дорогу. Стражники прохладно провожали его, ведя по длинным и широким лабиринтам комнат и проходов. Но не только чужие глаза Тя ловил на себе. Кто бы ни показался из местных обитателей на его пути, Тя внимательно изучал каждого. Богато одетые дамы и мужчины, гордые юноши и девушки. Тя незаметно старался запомнить каждого члена огромного семейства, правящего городом и десятками окрестных деревень и поселков. К своему сожалению, ничего особенного он в них не увидел. Большинство казались ему простыми людьми. Некоторые не были даже на уровне ученика, судя по их болезненным и сутулым фигурам. «Разве они чем-то лучше бастардов, которых обучают в нашей школе?» — с сомнением подумал Тя, окончательно потеряв интерес к людям в роскошных одеждах. А потом были ступеньки, холодные и скользкие, сделанные из простого камня. Прямо перед ними стражники остановились, пропустив его вперед. «Дальше сам, господин тебя ждет внизу». Тя слышал в их словах не столько гордость, сколько усталую будничность. Казалось, что он сам перед их глазами был просто безликой фигурой, частью какого-то каждодневного ритуала. Взглянув в пустые глаза стражника, Тя молча продолжил свой путь один. Крутые ступеньки одна за одной сменяли друг друга, открывая в полумраке дорогу к следующим их сестрам. В конце лестницы только спустя добрую их сотню показалась большая арочная дверь. «Заходи, мальчик», — голос по ту сторону двери прозвучал даже раньше, чем Тя успел постучать. Он открыл дверь, мгновенно зажмурившись от ударившего в глаза света. Посреди комнаты на небольшом квадратном коврике сидел старец и медитировал. Его седые брови и усы слегка двигались в такт несуществующему ветерку. Тя не мог поднять взгляд выше, смотря только на фигуру старика. Над ней, почти под самым потолком, что-то ослепительно сияло белым, почти непроницаемо молочным светом. «Прости, что не предупредил тебя. Наверное, истоков ты еще в жизни немного видел». Губы старика едва шевельнулись, но голос заполнил всю комнату. Тя остался стоять у самой двери, услышав только, как она скрипнула и закрылась за его спиной. «В нашей школе есть один исток, но инструктор только однажды его нам показывал. Все ученики медитируют быстрее из-за его энергии, но он совсем не такой яркий», — покорно ответил Тя, слегка поклонившись старшему. Это был человек, который во всем городе едва ли уступал хоть кому-то, так что он определенно заслуживал его уважения. Вот как, исток второго уровня и правда может помочь ученикам, но таким старикам, как я, приходится использовать истоки четвертого уровня, чтобы стать немного сильнее, меланхолично заметил старик, не размыкая глаз, но тебе, конечно, исток из вашей школы уже давно никакой пользы не приносит. Тиа молча слушал старика, не сразу найдясь с ответом. Что-то внутри подсказывало, что третий из дедушек, могучий боевой учитель и защитник Хатринча, не будет праздно болтать о всякой ерунде перед мальчиком. Вы правы, старший. Губы старика немного изогнулись, показав едва различимое подобие улыбки. Ты знаешь, почему бастардов вроде тебя собирают со всей западной границы и обучают в этой так называемой школе? Спросил старик, застав тебя врасплох. Он вдруг почувствовал, что коснулся какой-то тайны. Чтобы мы служили на благо семьи Хатринч, господин. Это не ответ на вопрос почему, спокойно парировал старик. Семья Хатринч за два века разрослась так, что в королевстве почти нет городов, в которых бы не жили ее потомки. Это тысячи человек и сотни верных воинов. Так почему они решили, что полсотни юнцов на службе сыграют хоть какую-то роль? Даже сильнейший из вас едва войдет в сотню сильнейших воинов семьи. Что? Что он имеет в виду? Тиа окончательно запутался от слов старика. Конечно, Тиа всегда знал, что семья Хатринч – это могучая сила. В королевстве было всего чуть меньше 30 семей, которые могли бы потягаться с ними статусом и боевой мощью. Но он всегда считал, что талантливые потомки нужны каждой семье. Даже бастарды, вроде него, могли добиться многого. Боевой мастер, такой как Зимберг, даже в статусе бастарда был важным человеком в городе. «Я не знаю, господин, это вовсе меня не удивляет», — сказал старик. «Ты бы узнал рано или поздно, а может, подозревал и раньше. В любом случае, я заметил тебя очень вовремя, мальчик, так что расскажу сам». Тиа внимательно слушал старика, не упуская ни единого слова. Дрожь от странного волнения росла внутри него каждую секунду, проникая словно бы в саму кровь. «Ты наверняка с детства задавался одним вопросом. Спрашивал себя, кто твой отец и почему его не было с тобой с рождения. Интересовался тем, почему никто из твоих юных товарищей не знает своих родителей, происходящих из семьи Хатринч». Безрадостно вещал старик, не дрогнув и пальцем. «Господин, это не совсем так. Моя подруга, Зара, она не знает своего отца, но другие родные у нее есть. Дедушка в Либридже забрал ее и даже дал фамилию семьи», не согласился Тиа, борясь с сомнениями. «Ей действительно повезло». «Повезло, господин, что вы имеете в виду?» «То, что и сказал». «Тиа, мальчик, я вижу, что у тебя огромный талант даже по меркам основной семьи. Было бы очень обидно ставить на тебе крест только потому, что ты бастард». «Что, крест?» Тиа смутился еще сильнее от слов старика, но не посмел перебить. «Твоя подруга ошибочно попала в серый дом и только поэтому получила фамилию семьи. Но большинству остальных так не повезет. Все потому, что все вы – потомки так называемых мятежников принца». «Что?» Тиа шокированно открыл рот. Он понятия не имел, кто такие эти мятежники принца, но само слово «мятеж» уже говорило о многом. Со времен первых королей мятежников в Митринхе наказывали единственным способом. Он же распространялся и на все их семьи, даже на бастардов и младенцев. Смерть. Большего позора для благородного рода в их королевстве нельзя было и представить. 14 лет назад твой отец и несколько других членов семьи Хатринч вместе с мятежными силами бывшего пятого принца почти убили короля, напав на него во время банкета в столице. Короля смогли лишь ранить, но виновных естественно казнили на месте. Ты потомок одного из тех мятежников, который уже родился в то время, а значит, тебя не выдержал, шокированно выкрикнув. «А значит, что по королевским законам я должен быть мертв уже 14 лет». Он едва сдерживался, чтобы не упасть на пол из белоснежного камня. Ноги его дрожали, а грудь тяжело поднималась и опускалась. Тиа старался сдержать эмоции, нахлынувшие гигантской волной. «Верно, но я не понимаю, почему? Почему ты еще жив?» — спросил старик, тут же раскрыв ответ. «Это довольно просто. Чтобы навсегда стать беспомощным рабом семьи Хатринчи и умереть по желанию хозяина. Рабом, уверен, ты бы не назвал это никак иначе. Все из вас, кто прорвется на уровень бойца, получат клеймо слуг и выпьют зелья, которые ограничат ваше развитие. Вы отправитесь в столицу и там умрете как боевые рабы, закрыв какого-нибудь юнца от стрелы убийцы. Это не может быть правдой. Как, что-то здесь точно не так», — пробормотал Тиа, лихорадочно вспоминая все прошедшие годы. Он помнил нескольких старших, которые в праздничной атмосфере покидали школу. Все прочие радовались за них, завидовали, боготворили. Тиа смотрел на них, как на будущих генералов, великих воинов, рабы. «Ты можешь мне не верить, мальчик, у тебя есть право на это и пока что есть время, чтобы успеть все обдумать. Но, во имя светлой памяти твоего отца, прими правильное решение». Спокойный голос старика немного ускорился, говоря последнюю часть. «Отца, светлой памяти», Тиа неосознанно вспыхнул, словно вулкан. Внутренние злости и обида выплеснулись наружу из его нестабильного сознания. «У меня никогда не было отца. Моя мать, она умерла из-за него. Это уже не мое дело, мальчик. Они оба мертвы, но ты жив. Если так хочешь излить свою злость, то направь ее в дело. Стань сильным и отомсти, если сможешь. Твой талант нельзя потерять, я ясно это вижу». Старик наконец открыл глаза, сурово взглянув на Тиа. Подавляющая волна силы упала ему на плечи, заставив тяжело упасть на колени. Тиа шокированно поднял голову, взглянув на неподвижно сидящую фигуру старика. Тот не двинул даже пальцем, а он не мог даже стоять. Его аура настолько сильна. Мысли Тиа постепенно пришли к былому спокойствию, а тело изо всех сил пыталось сопротивляться невероятному давлению. Тиа тяжело выдохнул, с прямой спиной опустившись полностью на колени. «Отомстить королю?» — спросил он с изрядной долей сарказма. «Человеку, который может убить меня одним дыханием, которого охраняют сильнейшие люди королевства. Если сохранишь жизнь и свободу, разве для тебя это будет невозможно?» — спросил спокойно старик, а затем слегка качнул головой. «Но я имел в виду совсем не короля, мальчик. Я говорю про настоящего убийцу твоего отца, про пятого принца». Тиа уже устал удивляться этим вечером, исчерпал весь резерв. Его не казнили, как остальных. «Но зачем вы мне это рассказываете? Один талант не может быть причиной». Тиа выдавил из себя все хладнокровие, на какое только был способен. «Потому что я сам не смогу уже отомстить. Я слишком слаб, куда слабее твоего отца, и мне осталось не так много лет. Я знал его, в отличие от тебя, и думаю, что он достоин того, чтобы за него отомстить». На бесстрастном лице старика не дрогнула ни одна мускула, но в голосе сквозили эмоции. Он говорил искренне, даже Тиа это легко распознал. Вопросов стало только больше. Тиа открыл было рот, чтобы вывалить их все, но старик жестом остановил его. Все давление в мгновение исчезло с его плеч, позволив наконец нормально встать. «Я рассказал тебе уже слишком много. Это подарок в честь нашего знакомства, но в будущем тебе лучше на меня не рассчитывать. Сила куется в трудностях, мальчик. Если хочешь стать кем-то значимым в будущем, то запомни это. Постойте, но... Время вышло. Уходи». Стоило старику это сказать, как дверь за спиной Тиа свистнула, распахнувшись. Юноша почувствовал, как невидимая сила подхватила его и снесла с места, в мгновение переместив за пределы комнаты. Не успел он даже возразить, как дверь снова захлопнулась перед его носом. В темном коридоре Тиа стоял между дверью и холодной каменной лестницей. Его мысли были непроницаемы, а выражение лица мрачным, как никогда. «Невозможно, почему?» В который раз Тиа бормотал одни и те же слова, тщетно пытаясь сосредоточиться на медитации. Последние два часа он только и делал, что пытался выбросить из головы мысли о мятеже, мести и смерти матери. То, что он узнал, было слишком важным, слишком шокирующим, чтобы сразу осесть в памяти. «Мама, если бы я был тогда там, был сильнее, почему ты все еще такой слабый?» Внезапный голос вырвал Тиа из пожирающих мыслей, заставив невольно открыть глаза. «Гигант!» — удивленно воскликнул он, вскочив с постели. «Не называй меня так, Тиар-человек», — ответил гигант через какое-то время. «Сколько мантр ты изучил? Каков твой уровень развития медного тела?» Тиа немного опешил. «Я понял только вторую мантру. А что такое уровни медного тела? Разве эта мантра не обычная техника для культивирования?» Ненадолго в комнате воцарилась тишина, прерываемая только скрипом веток за окном и дыханием Тиа. «Ты действительно человек, Тиар. Глупый, несносный, крошечный человечек. Разве ты не понимаешь простых инструкций, описанных в мантре? Я понятия не имею ни про какие инструкции. Знаю только то, как звучит эта твоя мантра и как направлять энергию. Вот и все», — удивленно ответил Тиа, заметив, как раздраженно звучал голос гиганта. Это был первый раз, когда Тиа слышал так много эмоций в голосе таинственного существа, живущего внутри амулета. «Но ты знаешь, недавно в моей голове появились символы, целое море символов. Это потом. Сначала тебя нужно научить правильно тренировать медное тело и пламенное копье. Ты выбрал неплохое оружие для практики, так что с этим не должно возникнуть проблем. Чувствуя, с каким рвением и энтузиазмом гигант рвется сделать тебя сильнее, парень почувствовал накатывающую волну подозрительности. «Сначала я хочу знать, кто ты такой», — твердо сказал юноша невероятно хмурым тоном. Глава 15. За твердым ответом тебя последовала удивительно простая фраза. «Тогда перенесись в пространство амулета, и я расскажу тебе все». «Перенестись? Ты ведь уже бывал там, разве не помнишь?» «Помню, но тогда я просто был на грани смерти. Я не специально». В следующий момент тебя готов был поклясться, он услышал обреченный вздох из недр собственного сознания. «Возьми амулет и сосредоточься на нем так же, как когда передаешь через него мысли. После этого просто представь, что оказался внутри». Следуя инструкции, Тиани без труда настроился мыслями на амулет. Мысли плохо вязались, но в конце концов он четко представил черный мир внутри амулета. Так четко, что мгновение спустя увидел его перед собой, открыв глаза. Удивившись своему неожиданному успеху, Тиа сразу осмотрелся вокруг. Темнота и больше ничего. «Гигант!» — крикнул он в пустоту, но в противовес обычному молчанию в этот раз получил ответ. «Я не гигант, я берсерк из расы титанов, и чтобы ты знал, гигантов да дух не переношу. Что касается моего имени, то ты не сможешь выговорить его, даже если попытаешься. Это не имеет смысла». Фигура гигантского фиолетового человека проступила из небытия, нависнув над Тиагорой. Он выглядел ровно так же, как и в их первую встречу. Огромный, грозный, пугающий. Почему не сказал об этом раньше? Задав логичный вопрос, Тиа вдруг почувствовал, что разговаривает не с таким уж таинственным созданием. Отбросив его сущность, он не казался таким уж иномирским и необычным. «Об этом я и собираюсь тебе рассказать. Нет сомнений, что ты истинный хозяин амулета, так что смысла скрывать больше нет». Тиа внимательно приготовился слушать. «На самом деле я заперт внутри твоего амулета. Заперт уже столько времени, что сам сбился со счету. Я и не надеялся бы выбраться из этой проклятой клетки, пока не появился ты». Берсерк медленно и по полочкам начал свой рассказ. Тиа сначала показалось, что он медлит специально, считая его идиотом, но вскоре сомнения развеялись. Тиа понял, что ему вовсе не показалось. «Ты такой же человек, как и тот проклятый разбойник, что пленил меня здесь». Гигант немного помедлил, словно ожидая, пока Тиа обработает все им сказанное. «И я должен тебе помочь выбраться?» Так, уже понимая дальнейшее развитие диалога, спросил Тиа, старательно игнорируя потуги берсерка. «Нет, то есть да, а ты не так уж глуп, как кажешься», — заметил берсерк, почесав огромной рукой свой подбородок. В этот момент он казался до невероятия большой гориллой, раздумывающей над обедом. «Но ты такой слабый, что одно упоминание о формациях этой клетки разорвет твое сознание вместе с телом в пыль. Я решил, что ты должен стать сильным и потом принять наследие памяти пленившей меня скотины, чтобы освободить меня. Понимаешь?» После каждого предложения голос берсерка становился все более громким и раздраженным, громыхая на все черное пространство. В конце тебе пришлось даже закрыть уши, чтобы хоть немного заглушить этот гулый грохот. Но берсерк еще не закончил. «Ты можешь себе представить вечность, прожитую в бесконечном черном пространстве, когда единственный, кого ты видишь время от времени, это части сознания лишившего тебя жизни и свободы человека?» «Нет», — машинально ответил Тиа, даже не пытаясь особо вникнуть в переживание подобной ситуации. Он думал скорее о своих собственных проблемах, а из монолога берсерка запоминал только самое важное. Но вдруг он зацепился ушами за последние его слова, сказанные будто бы для пущих красок. «Твой пленитель, он тоже в этом пространстве, то, что от него осталось спустя столько времени. Я уничтожал его сущность столько раз, тысячи, сотни тысяч. Теперь сложно сказать точно, живо ли его сознание, но пострадал не только он. Я сам едва ли в лучшей форме, брожу по этой пустыне в поисках прячущихся повсюду осколков. Это не так-то просто, если задуматься, я не сомневаюсь. И все же, кто ты такой?» — спросил Тиа, уже почти мастерски скрывая удивление и любопытство. Берсерк, он же Титан, внезапно приосанился, выпитив свою холмообразную грудь, раскрыв плечи, будто крылья. «Я уже говорил тебе, кто я. Во многих мирах за 10 тысяч лет до моего пленения гремела слава последнего берсерка клана Титанов. О моих завоеваниях слагали легенды. Все расы тысяч миров боялись моего присутствия, моего имени, кое-где даже упоминать меня было нельзя», — громогласно заявил он. «Значит, тот, кто тебя победил, был еще сильнее». С любопытством, но почти издевательски спросил Тя. В горящих глазах берсерка что-то зажглось при этих словах. Тя даже испугался, решив, что терпение собеседника внезапно закончилось. «Он обманул меня, победил хитростью. Если бы я знал, что люди такие подлецы и обманщики, то успел бы истребить весь людской род, все их миры, до пятого колена. Тогда я решил, ты можешь оставаться здесь еще тысячу лет, сотню тысяч. Не знаю, сколько тебе понадобится, чтобы перехотел уничтожать людской род», — твердо заявил Тя, подняв глаза высоко вверх, «потому что я не собираюсь спасать того, кто желает меня уничтожить». «Ты посмеешь», — рявкнул берсерк, заставив дрожать само пространство. «А как же», — ответил Тя, — «с твоими мантрами сам как-нибудь разберусь, так что спасибо, не справишься. Попытка не пытка. Ты, что я только что передумал. Оставлю человеческий род в покое и помогу тебе стать сильнее, а ты в обмен освободи меня в будущем». «Как-то не верится. Титаны из моего рода никогда не лгут. Запомни это, человек. Обещание священно». Тя наигранно задумался, постучав двумя пальцами по подбородку. «Могу поверить тебе в этот раз, но у меня есть еще один вопрос. Задавай скорее. Символы в моей голове как-то связаны с тем человеком?» Берсерк ответил почти без заминки, словно готовился давно к этому вопросу. «Это вовсе никакие не символы, а людская магия, руны, как они их называют. В том подземелье ты выжил только потому, что гнусный человечек выпустил часть силы амулета наружу, уничтожив кровавую формацию. Похоже, что в тот же момент он передал свое наследие и часть памяти тебе, но я не понимаю их. Как я должен использовать его наследие, если смысл символов понимаю еще хуже, чем мантры? Не знаю. Будь я мастером рун, то твоя помощь бы мне не понадобилась, человек Тиар. Ты должен сам разобраться в том, как их использовать. Другого способа я просто не знаю». Прошел еще день, прежде чем Тиа хоть немного устаканил в голове ворох новой информации. Эмоции поутихли, и на их место пришли суровые и долгие тренировки под руководством берсерка. Это было совсем не то, что Тиа привык называть тренировками раньше. По сравнению с тасканием камней и избиением мишеней, новые тренировки выматывали Тиа многократно сильнее. Утро его началось даже до рассвета. Буднично окунувшись в бочку с холодной водой, Тиа с энтузиазмом взялся за первую тренировку. 96. Жалким хрипом напомнил он себе, в который раз пробегая мимо городских ворот. Вся его одежда была уже покрыта потом, а на небе весело подсвечивало ему дорогу уже почти полуденное солнце. Тиа чувствовал себя почти живым мертвецом, огибая крутые повороты городских стен и с соблазном глядя на водяной ров. Вода там больше напоминала мутное болотце, чем чистый источник, но это сейчас его волновало мало. «Ты должен был успеть за вдвое меньшее время. Почему ты такой слабый в таком возрасте? Все люди такие», — над ухом запричитал новоявленный тренер, язвительно подначивая Тиа. «Такими темпами вторая и третья тренировка останется для тебя балластом на завтра, а может и на 3 дня после этого. Почему ты сразу не сказал, что хочешь меня убить?» — жалобно прохрипел Тиа, едва не заваливаясь на бок от усталости. «С такой силой тебя убьет даже случайный порыв ветра. Я сильнее почти всех учеников, и гордишься этим? В моем мире даже нет такого уровня, а дети рождаются с такой силой, что могут разрушать горы кулаками. Ну тоже мне, нашелся рассказчик. Так ни в одном мире не бывает. Сам увидишь, если будешь послушно выполнять мои указания». В таком стиле Тиа закончил первую тренировку первого дня. Чертыхаясь и еле передвигая ноги, он двинулся через уже убранные поля пшеницы к ближайшему лесу. В общем-то, то, что на западе Митринхи называли лесом, было скорее небольшими пятачками заросшей деревьями земли. Тиа мог без труда увидеть со своего места, где этот лес начинался и где заканчивался, даже не напрягая глаз. Где-то совсем вдалеке, почти на горизонте, виднелись еще парочка таких, а может немного и больше. «Сюда-то нам зачем?» – спросил Тиа, уже немного отдышавшись и сняв липкую от пота рубаху. Он бросил ее на ближайший пень, с наслаждением усевшись сверху. «А то ты не понял, топор я тебе зачем сказал взять? Руби давай». Тиа посмотрел на лежащий рядом топор и закатил глаза. «Это городские угодья, собственность семьи лорда. Этот лес нельзя рубить. Ты же сам из этой, как ее там, семьи. Но я бастард, у меня нет ни прав, ни фамилии. Твой мир полон глупостей, человек, что такое бастарды и зачем им фамилии? Разве твоя кровь не такая же, как и у главы их клана? Кто знает, меланхолично ответил Тя, и вообще, зачем мне лес-то рубить? Разве это поможет тренировке? Не нужен мне целый лес, сруби только одно деревце, для балласта. Ты хочешь, чтобы я таскал всюду огромное бревно? Не только таскал, еще ты будешь тренировать с ним координацию, выносливость, баланс. Ты думаешь, я не видел, как ты таскал те валуны почти каждый день? Сколько по твоему толку от простой силы, если все остальное хромает? Подозреваю, что немного. Обреченно посетовал Тя. И наконец-то ты прав. Если хочешь стать за год хотя бы сильнее тех трех инструкторов, то тренироваться надо по-настоящему. Твое тело получало энергию, а ты тратил ее попусту несколько месяцев. Выслушав очередную тираду, Тя схватил топор и отправился в лес за приличным дубом. Это оказалось тоже той еще задачкой. Берсерк встревал каждый раз, стоило только Тя приметить подходящего кандидата. Одни казались ему слишком сухими, другими слишком мелкими и легкими, третьи просто были не того цвета. Тя не знал, чем его новому тренеру не угодил цвет очередного дерева, а спрашивать уже не хотел. За последние дни его начало мутить об одной мысли о вопросах. Так начались тренировки Тя, и следующие несколько недель они продолжались ровно в том же стиле. Тя просыпался и еще до завтрака начинал наматывать бешеные круги вокруг города. Затем завтракал, чутко до полудня. Затем пытки продолжались, и он возвращался к территории за городом, чтобы тренироваться с бревном. Оно ж весит немерено. Как мне его поднять только за один конец? Учись правильному балансу и распределяй силы равномерно. Что это, к дьяволу, значит вообще? Все, что касалось простых поднятий и таскания на плечах, Тя делал почти без проблем и даже с удовольствием. Простые, старые добрые игры мышцами. Никаких хитростей и изощрений, никаких техник и странных поз, из которых лучше чувствовался баланс ног. Но все остальное заставляло Тя то и дело взрываться в порывах жгучего желания набить морду кому-нибудь особо неприятному, желательно, чтобы еще получить в ответ и не тренироваться хотя бы денек. Так продолжалось какое время. А потом Тя начал едва-едва, но понимать, о чем ему все эти дни толдычил пленник амулета. Злость сменялась маленькой благодарностью, а прогресс Тя становился все более явным с каждым днем. Пока в один день Тя не рухнул на землю прямо вместе с восьмиметровым бревном, чуть не оказавшись под ним. «А-а-а, что происходит?» – закричал он, в приступе жгучей боли в глазах и, казалось, в самом мозгу, упав на колени. Берсерк внутри него замолчал, заставив Тя еще сильнее почувствовать свою беспомощность и слабость. Кроме этого существа никто не мог ответить на его вопросы, никто не мог знать, что именно происходит с ним в это самое мгновение. Тя казалось, что его череп вот-вот расколется на две части, разлив все содержимое на желтеющую траву. А затем в его мысли проникли образы, редкими кадрами и незнакомыми силуэтами, пейзажами и символами. Тя закричал еще мучительнее, скорчившись клубком и схватившись за волосы обеими руками. «Больше не могу, остановись!» – кричал он, но сам не знал, кому именно. Что бы он ни видел, это относилось точно не к нему самому и не к его жизни. Образы складывались в неровные ряды картинок, сменяя друг друга и меняясь перед глазами. А потом что-то щелкнуло внутри него, и он понял. Понял что-то маленькое, но такое значительное. Понял ничего, но это ничего было началом ко всему. Он понял. Не может быть. Терпя поглощающую само здравомыслие боль, Тя, дрожа и опираясь руками о землю, сел. Сложив руки перед собой и едва видя, что происходит вокруг, он начертил в воздухе подобие круга, вписав в него несколько острых углов, треугольников и овалов. «Нет, я просто не верю». Вдруг из полного ничто перед глазами Тя в воздухе проступили линии, тусклые и едва видимые, но они были совершенно настоящими. Словно дымка, линии собрались в прежде нарисованные фигуры, твердо на мгновение зависнув в воздухе. Так ведь не бывает. И словно повинуясь мысли, чудной символ вспыхнул, влетев ровно посредине лба Тя. «А-а-а!» – закричал он, чувствуя, как на миг вся боль внутри него усилилась многократно, а потом исчезла без следа. Тя закрыл глаза, тяжело дыша и подняв перед собой руки. «Эти руны, я понял, что означают символы в моей голове», — воскликнул он, едва сдерживая противоречивые эмоции. Еще вчера для него сама природа наполнявших голову таинственных фигур и рисунков вгоняла Тя в безобразное чувство беспомощности. Он думал, что прежде чем сможет хоть немного приоткрыть завесу их предназначения, пройдут годы или даже десятилетия. Но все произошло так внезапно и быстро, что сомнения и неверие в нем быстро смешались с радостью. «Ты в самом деле странный. Странный даже для кого-то из людского рода, Тиар». Спустя какое-то время в пространстве вокруг тебя прозвучал знакомый голос. «Почему ты не отвечал мне?» — спросил тебя немного подозрительно. «Не вини меня. В конце концов он создал амулет, так что даже в своем состоянии может доставить мне больших хлопот. Зато ты ему, похоже, понравился. Ему, тот самый, кто пленил тебя. Конечно, кто же еще?» — безрадостно продекларировал Берсерк. «Но лучше тебе слишком сильно не обнадеживаться на его счет. Хотя он и был человеком, но таких хитрых и жалких лжецов я в жизни никогда прежде не видел. Твое слово против его, я полагаю. Если бы он мог со мной заговорить, то наверняка выдал бы что-то подобное». Берсерк ненадолго замолчал. «Это верно. Он заговорил бы тебе зубы быстрее, чем ты успел открыть рот. В тот вечер тебя до самого заката остался медитировать под холмом у Хатринча. Чувствуя необыкновенный прилив знания и вдохновения, он каждое мгновение все сильнее ощущал новые силы. Знания о рунах проникали в его память и тело едва не стремительнее, чем оно наполнялось новой энергией. Открыв глаза уже затемно, он почувствовал, как внутри него бурным вихрем растекается какое-то теплое и необычное ощущение. Оно без какого-то сопротивления волнами растеклось по всем конечностям и органам, а затем также быстро собралось в центре груди тебя. «Прорыв! Я теперь ученик рун!» — воскликнул он, но, оглядевшись, быстро вскочил на ноги. «Городские ворота вот-вот должны были закрыть. Глава 16. Уверен, что не хочешь с нами?» — высокий юноша с серьезным лицом спросил тебя. Дун уже не в первый раз спрашивал его об этом. Кажется, тебя не был в этом до конца уверен. Инструктор приметил его талант и очень хотел держать при себе. Может, это было что-то вроде соревнований между тройкой инструкторов? А может, что-то, о чем тебя думать не хотел, но факт оставался фактом. В последние 2 месяца он был окружен вниманием. «Мне еще нужно немного потренироваться, закончить кое-какие дела». Тебя привычно вежливо отказался. «Может, в следующий раз с вами отправлюсь. Ты не думай слишком много. Если будет желание, то просто приходи к нам на 3-й этаж. Эл сразу говорил, что ты парень складный, перспективный. Будь он жив, то висел бы у тебя на шее неделю, пока ты не согласишься», — неожиданно оптимистично заявил Дун, но при упоминании Эла в глазах его слегка потух огонек. «Даже так, пока что я больше балласт, чем сильная поддержка. Надо еще хорошенько поработать над своими ошибками, прежде чем возвращаться на охоту», — ответил Тиа с улыбкой. «Насчет этого», — Дун Лин пригнулся, говоря почти на ухо Тиа, — «инструктор Рам сказал тебе сильно не отсвечивать, пока нашего отряда не будет в городе». «Почему?» — с любопытством и легкой тревогой спросил Тиа. Такие заявления не могли его не заинтересовать, особенно если их автором был целый инструктор. Дун Лин растянулся в улыбке. «Чтобы другие тебя не утащили у него из-под носа». Тиа сначала опешил, а потом тепло засмеялся. Была ли это реальная причина, шутка или безобидный намек на что-то еще, Тиа в любом случае уже давно старался вести себя тихо. «Ну, в общем, это все. Удачи тебе с прорывом на 8-й уровень. Дун Лин протянул руку, и Тиа крепко ее пожал. «А ты не торопись прорываться на 9-й, подумал Тиа, но сказал кое-что другое. «Удачной охоты. Жаль, что пока не могу присоединиться». Тиа не лгал. Лгать ему приходилось в последнее время о многом. О своих странных тренировках, о своем уровне, о том, как он сбежал от сектантов крови. Последнее далось ему труднее всего. Хотя поймать его на лжи было кому, он все еще помнил об упомянутом сектанткой человеке из Хатринча. Этого он мало боялся. На самом деле Тиа рассказал даже о странной пещере где-то в степи, жутком пещерном льве, которого убили сектанты и своем побеге. Вкратце, конечно, опустив многие детали, такие как формация крови и портал в зеркале. «Об этом никому не стоит знать ради моей же безопасности». За 2 месяца саранча почти не попадался Тиа на глаза, но редкие появления всегда знаменовал какой-нибудь пакостью. Тиа получил от него несколько выговоров за позднее возвращение в город после заката, за шум, за слишком длинный язык, за... список был приличный, в общем. Выговоры эти стоили малого, помощи на кухне или уборке в какой-нибудь малопопулярной части поместья. Тиа больше бесился от того, что саранча был зверем злорадным и в обычное время не выказывал своих пристрастий к кому-нибудь прямо. Такое внимание к себе, такое лестное исключение, застало даже Тиа врасплох. «Что еще ему от меня надо? Проблема с той троицей еще не исчерпана», — в этом Тиа и так почти не сомневался. Он просто думал, что саранча боится выйти против него открыто, показать в том числе и старшим инструкторам, что Тиа его личный враг. Кто-то бы непременно обратил на это внимание. Учитывая все более заметную репутацию Тиа в школе, тем более, ему хватило просто сбежать от секты и побить нескольких слуг другой семьи, чтобы толпа учеников загудела на целые недели. Его образ в глазах многих начал разрастаться легендами и подробностями, в основном выдуманными или совсем безумными, но деваться было некуда. Тиа на какое-то время затмил большинство звездочек школы, которые давно метили к выпуску. Он игнорировал большую часть внимания, реже стал показываться на людях, почти все время проводил за городом. Это никого не волновало, хотя и казалось необычным. Все в школе давно приняли за факт, что будь то тренировки или медитация, рядом с школой это дело шло куда быстрее и качественнее. Истоки, спрятанные в школе, очень хорошо этому помогали. За все это время Тиа лишь изредка встречался с Марком. Тот тоже был тем еще фанатом силы, так что тренировался с утра до ночи, поэтому оба были не прочь обсудить какую-нибудь глупость. Марк чаще всего заводил разговоры о девчонках, а Тиа всегда был не прочь завести диалог о чем угодно, лишь бы не молчать. Настоящий, живой собеседник был для него как глоток прохладной воды в пустыне тренировок и однообразных перепалок с берсерком. Время за всем этим летело так быстро, что даже 16-летие Тиа промелькнуло мимо, а леса быстро покрылись желтым и осыпали землю ковром. Ничего необычного, но в этом году Тиа почему-то видел все эти изменения природы куда ярче и четче, чем прежде. Прохладный ветерок начинал обдувать степи, заставляя горожан накинуть поверх привычной легкой одежды что-то потеплее. Так в Митринхе проходила почти вся зима, редко застилая холмы тонким снежным покрывалом. Тиа помнил, как несколько лет назад впервые увидел снег. Белые комочки, летящие по небу, тогда показались ему настоящим чудом, несравнимым ни с чем. Тиа читал, что на севере, в землях империй, зимы были настоящие. Снег там лежал не одну ночь, не несколько часов, а целыми неделями. Лето там было не столько жаркое, сколько просто теплое, а зимы длились несколько месяцев. До сих пор он немного сомневался в этом. Разве снег может лежать так долго? Разве не должно быть в тех местах так холодно, что пришлось бы ходить в меху с ног до головы?